Свидание в джакузи. Когда он так близко, я снова ощущаю нашу незримую связь. Влад еще крепче обнимает меня, и его руки обхватывают мою талию, и его прерывистое дыхание согревает мою щеку. Мне снова хочется кричать на весь мир, как я счастлив. Хочется сказать Владу главные слова, которые я почему-то не могу сказать. Он тем временем нежно гладит меня по затылку. Я закрываю глаза и слышу, как он глубоко дышит, и чувствую, как дрожит его тело. «Мой нежный котенок!» — шепчет Влад мне на ухо, и у меня от его шепота подкашиваются ноги. «Хочешь, пойдем в дом?» Я поворачиваю к нему голову и, улыбаясь, кивая в знак согласия. «Ты пьешь пиво?» спрашивает он, доставая из холодильника бутылку. «Нет, я пробовал, мне как-то не очень понравилось. А вообще спиртное употребляешь какое-нибудь?» «Не знаю». Я растерянно смотрю на него, не зная, как сказать правду. Ангелина много раз предлагала мне попробовать. Но если бы мать или отец хоть раз учуяли запах, то мне бы была хана. Пришла бы быстрая и легкая смерть, а предки бы обязательно учуяли. Хочешь вино? Я бы не отказался от бокальчика. Это поможет расслабиться. Он подходит ко мне и целует в губы. Я смотрю на него сквозь полуприкрытые ресницы и киваю. Его пальцы нежно касаются моего лица и скользят по щеке, очерчивая линию моей челюсти. А потом Влад обхватывает ладонями мое лицо. «Адам, я так скучаю по тебе. Постоянно!» — шепчет он. Мы долго смотрим друг другу в глаза, а его губы находятся в опасной близости к моим. Но он не спешит целовать меня. Я отчаянно жажду этого. Мне хочется, чтобы он ласкал меня, чтобы его губы и язык изучали меня. А еще я хочу знать, что он чувствует ко мне, кто я для него, что между нами происходит, наша странная близость, что это вообще такое, может быть, это просто мимолетный роман для него или все-таки что-то серьезное. А я, кажется, всерьез влюблен, я готов признаться ему, что люблю, но не могу найти подходящего момента. Почему-то мне порой кажется, если я признаюсь ему, то он оттолкнет меня. И я жду, когда он первый скажет. Если он признается, что любит меня, я смогу полностью отдаться в его власть и в его нежные руки, утонуть в этом человеке без остатка. Иногда он так смотрит на меня, что мне не нужны слова. Я вижу по его взгляду, по его нежным прикосновениям, что он испытывает ко мне. Когда он рядом, я уверен на 100%, что он никогда не предаст меня и не обидит. И меня иногда пугает моя дикая привязанность к нему. Это ведь ненормально в нашем обществе, когда один парень любит другого. Как мы будем с этим жить? В идеале мне следовало бы бежать от него со всех ног. Это неправильная и запрещенная любовь, но я уже не могу без Влада. Он мой наркотик. Все мои мысли заняты только им. «Влад, я люблю тебя», — шепчу я, ощущая, как мое сердце начинает стучать в каком-то сверхрежиме. В этот момент я чувствую, как последние барьеры рушатся, и я перестаю стесняться его, тянусь к нему, обвивая руками его шею, и сам начинаю пытаться целовать его, проявляя инициативу. Почему-то жду, что он сейчас в ответ скажет, что тоже любит, ответит мне тем же. Он снова не отвечает. А мне так хочется услышать в ответ слова любви. Почему он не отвечает мне тем же? «Мой нежный мальчик, пойдем наверх, я кое-что покажу тебе». Заинтригованный, я поднимаюсь вслед за Владом, который тянет меня за собой, ведя за руку. «Смотри!» Влад открывает дверь в ванную комнату, и я застываю от изумления. Настоящее джакузи! Я такое видел на картинках, в журнале. Только оно было гораздо меньше. Здесь же просто гигантское пространство с огромной ванной посередине. Может быть, Влад посмотрел на меня, и мне даже показалось, что он смутился. Странно видеть его столь смущенным. Испробуем все это на себе. Тут есть разные виды массажа. Я когда увидел в рекламе, сразу решил, что нам нужно приехать именно сюда. Что скажешь? Обалдеть! Я даже не знал, что существуют такие огромные джакузи. Тут 15 человек без проблем поместятся. Это же почти бассейн. Зачем такая огромная? А почему бы и нет? Влад закрыл дверь и скинул с себя рубашку. При виде его оголенного тела я почему-то сразу же покраснел. «Ты хочешь, чтобы мы сейчас вместе залезли в джакузи?» Все так же смущенно бормотал я. «Да, хочу. Мы ведь приехали отдыхать и наслаждаться жизнью, так что нам помешает? Смотри, как тут все сделано. Ты разве не хочешь испробовать на себе это чудо душевой техники?» С хитрой усмешкой спросил Влад. «Хочу», все еще смущаясь, ответил я. Справившись со своими эмоциями, я начинал тоже раздеваться, не сводя глаз с сексуального тела Влада. До этого я еще ни разу не видел его без одежды. Обычно при наших встречах только он снимал с меня рубашку, лаская грудь. «Мне нравится, что ты постоянно такой застенчивый. Меня это очень забавляет». Он подошел вплотную и обнял. «Давай, я помогу тебе раздеться». Влад медленно снял с меня верхнюю часть одежды, целуя каждый сантиметр моего тела, а затем его руки стали медленно расстегивать мой ремень. Я почувствовал, что задыхаюсь. Неужели сейчас случится то, чего я ждал столько времени? Влад выключает свет и включает подсветку джакузи. В полутьме видно только силуэты, и меня это вполне устраивало. Я облегченно вздохнул. Так гораздо проще. Мне очень сложно побороть религиозный барьер. И уж тем более сложно побороть тот барьер, который создан во мне обществом. Вода уже почти набралась. «Надеюсь, для тебя это не слишком горячо», – прошептал Влад, первым залезая в эту огроменную ванну. «Если будет горячо, то скажи, я сделаю похолоднее». Вода на самом деле была довольно горячая, но из-за всей этой ситуации у меня был какой-то странный озноб. Я никогда еще не видел Влада голым и сам не оголялся при нем полностью. Он устроился на сиденье, погрузившись в воду почти целиком, и потянул меня к себе. Я хотел сесть на соседнее кресло, но он настойчиво посадил меня к себе на колени. Я чувствовал, как его мощный член упирается в меня, и от этого сам возбуждался еще больше. Теперь его руки скользили по всему моему телу, словно изучая меня заново. Я, в свою очередь, тоже с интересом и осторожностью ощупывал мощный торс, руки и спину Влада. Обстановка была настолько сказочная, что у меня кружилась голова. Его пальцы ласкали мое тело, и каждый раз, когда они проходили в непосредственной близости от моего члена, я ощущал сильное напряжение, и все мое тело мгновенно покрывалось мурашками. Я не сразу понял, что препод издевается надо мной. «Влад, сделай это!» – прошептал я, не в силах больше терпеть эту муку. «Возьми его в ладонь». «Я думал, что ты никогда не попросишь», – засмеялся препод, и в следующую секунду я почувствовал, как его ладонь обхватила мой ствол.